Его злость выплеснулась наружу, также словами, полными силы. «Да», — произнес он, — «ты была моей, и я принимаю твой дар, твое проклятие. Все мое навсегда останется со мной. Я не получу твою душу, но любая другая душа, что придет в мой дом и тронет то, что является моим, также станет принадлежать мне». Колдун видел, как злость в ее глазах сменилась ужасом, как жена пытается сказать что-то еще, что-то исправить или отменить. Но жизнь покинула ее. Он стоял и смотрел на ее тело. Он не испытывал боли потери, не скорбел. Злость, которую подарила ему Мария, плескалась в его душе, и он чувствовал себя сильным и почему-то счастливым, а может, свободным. Глава первая. Саша считал, что таких людей, как он, в старину называли магами. Но он знал, что пока еще очень слаб и не заслуживает такого именования. Ему всего-то 22 года. Он только начал свой путь. Лишь недавно осознал, что магия есть не какое-то там банальное произнесение формул и проведение ритуалов, а наука — умение понимать суть вещей. Саша еще нащупывал свой путь. Его дар был слабым. С детства мальчик переживал различные предчувствия, мог иногда прочесть мысли матери или отца, немного предугадывал будущее. В подростковом возрасте многие его ровесники, начитавшись фэнтези, верили в параллельные миры, изучали книги по веканству. А еще верили гороскопам и приметам. Он как-то интуитивно отрицал это. Не то. Все намного глубже и серьезнее. «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Горацио». Фраза в переводе М. Лозинского. Эта цитата из Шекспира стала его девизом. И Саша копал и искал. Везде. В трудах Блаватской, в многочисленных книгах магов конца XIX века. Потом еще глубже, к истокам. В историю и мифологию. К университету он уже имел какие-то азы тайных знаний. Он уже понимал многие процессы. Но этого было так мало. А еще на это не хватало времени. Его родители были юристами, и оба, естественно, видели сына продолжателем семейного дела. Как смеялись многие однокурсники Саши, если плюнуть в толпу, угодишь либо в экономиста, либо как раз в юриста. А ведь большинство выпускников его факультета работают, как и куча иных специалистов, все там же, в торговле, где юридическое образование никому не нужно. Но он обещал отцу получить этот диплом, а потом он будет свободен. И теперь это случилось. Саше дали место помощника в семейной фирме, а свободное время он может использовать, как захочет. И он точно знал, как им распорядиться. Пока же он учился видеть магию во всем, искать ее отзвуки в книгах, замечать тайные знаки вокруг себя. Ведь на Земле столько сакральных мест, просто надо уметь их чувствовать, учиться это делать. И когда родители купили ему этот тур по Европе, Саша решил потренироваться. Конечно, ждать отхоженных туристических маршрутов чего-то особенного не приходилось, но все же. Весь секрет в том, чтобы увидеть капли силы даже там, где, казалось бы, их окончательно затерли. Маршрут путешествия был очень хорош. Тур назывался «Замки, дворцы и монастыри Европы». Самолетом Саша, как и другие туристы, прилетел в Австрию, в Вену. После первого дня в столице, через Венский лес, Санкт-Пёльтен и Линц, все так же с осмотром достопримечательностей, группа на автобусе с ночевками в нормальных отелях ехала к границе с Чехией. Там, понятно, пара городов — Чески Будуёвице и Плзень, а потом, конечно, Прага. А далее — уже и Польша до Варшавы, откуда предполагалось лететь домой. Вообще Саше понравилось. Они видели настоящие крепости, как в Венском лесу, тихие монастыри, роскошные дворцы. Сам молодой человек посетил в Вене церковь святого Михаила, где был похоронен Моцарт и где впервые исполняли его мистический реквием. Видел Саша и подземное озеро во все том же Венском лесу. Потом гулял по подземельям уже в Плзени. Конечно, была мистическая экскурсия по ночной Праге и монастырь премонстрантов на Малой Стране, где, согласно поверью, хранилась самая богатая библиотека мистических трудов. Следа чего-то настоящего он почти не почувствовал. Это скорее было чисто эстетическое удовольствие — слушать старые легенды и местный фольклор. Все равно очаровывает. А вот тут, в Польше, сегодня Саша все же уловил нечто. Некий отзвук магии в Валбжихе. Утром туристы смотрели замок Ксёндж. Основанный в XIII веке, он достраивался в более поздние времена. Но вот эта самая старая часть, эти две темные башни и суровый четкий фасад, где по серо-коричневому камню вьется зеленый плющ, вот там что-то было особое, будто некий секрет, сокровище, артефакт, зовущий к себе. И сейчас, уже после экскурсии по городу, когда автобус увозил группу в Лоц, Саша вспоминал свои ощущения и все гадал, что же позвало его там. «Света?» — обратился он к сопровождающей. Их автобус был небольшим, вроде городского маршрутного такси, только очень комфортабельного, рассчитанного всего на 12 мест. В группе было 10 человек, и как раз Светлана — гид, которая сидела впереди. Саша занимал место в середине салона, рядом с Дмитрием Ивановичем, профессором и заядлым книголюбом, покорившим всех своим почти детским очарованием. «Да», — Светлана откликнулась сразу. Она вообще была на удивление искренне приветлива. Похоже, женщина реально любила свою работу и общение с людьми в целом. «А легенды есть?» — спросил Саша. «Про Ксёндж, что-нибудь такое особенное». «О!» — оживился Лёха, повернувшись на сиденье, он приветливо кивнул Саше. «Привидения? Клады? Жуткие тайны?» «Ну...» — сопровождающая чуть пожала плечами. «То, что во время Второй мировой в замке фашисты хранили какие-то там то ли документы, то ли артефакты, вы знаете. Это на экскурсии говорили. Еще знаю, что в начале XVIII века там случилось какое-то жуткое преступление. Сначала погиб мальчик, наследник одного из Хохбергов, кто владел замком. А потом там нашли их управляющего делами с перерезанным горлом. Считалось, что он покончил с собой, якобы винил себя в смерти ребенка». «Странный способ самоубийства», — заметил Лёха. «Самому себе горло резать как-то трудно исполнимо». «Возможно, это было убийство», — не стала спорить Светлана. «Ну и, конечно, верят, что с тех пор в замке появляются призраки и мальчика, и его воспитателя». Саша анализировал услышанное. Если бы ему удалось почувствовать присутствие привидения, это должно было бы случиться внутри замка, ближе к местам смертей. Но он уловил магию у фасада здания и чуть дальше в саду. Не то.